Итак, славянский легион появился у нас немногим более полугода назад. Возле локомотивного депо на окраине города есть древний спортзал с аутентичным названием. В советские времена там было несколько спортивных секций, потом все заглохло. Деповские там по выходным играли, да разные собрания проводили. В начале ноября прошлого года Федя подъехал к этому локомотиву договориться с деповскими насчет праздничного турнира. По всему подряд. Да-да, это оно самое. Совки мы, совки. У нас до сих пор на ноябрьские праздники устраивают развлекуху для народа. Соревнования, конкурсы, гуляния с буфетами, гармошками, групповыми драками и так далее. В общем, Федя подъезжает и видит следующее. Бетонный забор вокруг зала, железные ворота, калитка, на калитке табличка «Славянский легион». Да что за чудеса! Неделю назад ничего не было. В пятницу мы приезжали сюда фут-зал гонять. Деповские зазвали на матч-реванш. Еще неделю раньше мы им вломили на своей территории, по самой не балуйся. И никто, даже не полусловом, а ведь у нас городишко небольшой, все новости сразу становятся достоянием общественности. У калитки домофон и камера. Все как у настоящих. Федю сразу рассмотрели и пригласили на чашку кофе. Федя не гордый, пошел, пообщался. Потом рассказал о впечатлениях. Вождь у них парень ничего, крепкий, спортивный и вроде умный. Но наглый застрелись. Оказалось, про нас он уже все знал. Поэтому без обиняков сходу предложил Федя влить патриот в легион и занять почетное место вице-президента вновь образованного сообщества. Эка его растащила, бедолагу. Огромное вам спасибо за такое трогательное доверие. А, да, вначале он изложил их программу и поделился планами на будущее. Феде, сами понимаете, предложение не понравилось. А над планами и программой он откровенно посмеялся. На тот момент личный состав легиона насчитывал аж целых 8 человек, все пришлые из Питера. И вообще, все это было больше похоже на какую-то скверно организованную художественную самодеятельность учреждений для умственно отсталых. Короче, наш вождь отказался. Вождь легионеров, Усольцев его фамилия, все понял правильно и не стал закатывать истерики. Сказал, что наши пути непременно пересекутся и не раз. Вручил визитку и просил без церемоний обращаться в любое время. Будь вдруг возникнет надобность. На том и разошлись. Естественно, мы тут же принялись наводить справки и довольно быстро в подробностях разузнали, что это за диковинные звери такие и какими грибами их лучше всего кормить. Если кто не в курсе, славянский легион не имеет никакого отношения к скинам, фашикам и прочим нации. По крайней мере, декларативно. У них даже есть такая речевка. Мы не нацисты, мы не скины, мы русские дети великой страны. Видите, как все конкретно. Сразу отмежевывается, чтобы вопросов не возникало. Но русские, то есть прочим нациям не беспокоится? Ну нет, отчего же. Хохлы, белорусы и прочий православный люд, добро пожаловать. Остальные в самом деле могут не беспокоиться. Пока. Пока легионеров не так много. Когда их станет побольше, думаю, повод для беспокойства найдется. А то и не один. Легион — это славянское братство. Вполне легальная, зарегистрированная общественная организация, в уставе которой написано, что основная ее цель состоит в консолидации славянской молодежи на почве возрождения духовных ценностей и исторического наследия предков. Штаб-квартира у них в Питере, филиалы в Москве, Харькове, Минске и Новосибирске. Ну а теперь и у нас. Зачем вообще они у нас тут окопались, ума не приложу. Москва рядом, там у них один из самых крупных филиалов. Наверное, привлекло то обстоятельство, что рабочий городок и много молодежи. Что нам в этом легионе не понравилось? Озвучил свою позицию. В этом плане Федя со мной солидарен. Нет, не подумайте ничего плохого. Я, как любой вменяемый русский человек, категорически за то, чтобы разом выслать из страны всех иноземцев и выгнать из состава федерации прожорливый, проблемный и совершенно никому не нужный Кавказ, за исключением Осетии. Осетины нам, братья, по вере, это наш форпост, а остальной Кавказ пусть очень быстро идет, куда хочет, и кормит себя сам. Я не желаю оплачивать из своего кармана имперские амбиции наших мудрых правителей. По этому пункту наши с легионом позиции совпадают. Но тут вот какой нюанс. У нас в патриоте татары есть. Нормальные ребята, кроме пользы мы от них ничего не видели. О том, что это татары, вспоминаем только в Рамадан. Они сладости приносят, объявляют, что у них праздник, и всех подряд угощают. Или когда Радик пристает, чтобы взносы сдавали, я обычно всегда напоминаю: «Эй, товарищ, ты ничего не перепутал? Мы вам дань уже полтысячелетия не платим». Есть несколько армян, тоже славные ребята, отменные борцы. У Феди лепший кореш — грузин. Это тот самый завхоз. Кстати, тоже бывший борец. Все Федины друзья — спортсмены. Еще у нас есть Толик Танпо. На общественных началах бесплатно ведет детскую группу «Ушу». Так он вообще, страшно сказать, китаец. Мы его зовем Хунхузом, а он прикалывается. А знаете, говорит, какая разница между Хунхузом и Хунвоебином? И не все ведь знают. А что делать с Фединым одноклассником и лучшим другом Магой Магомедом? Его отец в нашем городе не одно поколение борцов воспитал. Сам Мага давно мастер по двум видам единоборства, ведет у нас в клубе юношеский панкратион и тоже бесплатно, за спасибо. Если Кавказ очень быстро пойдет, куда хочет, с ними как? А ведь они у нас уже почти что коренные, Мага родился и вырос здесь. В общем, если с пристрастием разобраться, в легион нам нельзя. У нас много лишних товарищей, не подпадающих под их требования. Чистку делать мы не собираемся, так что, сами видите, нам не по пути. Мы полагали, что легиону в нашем городе ловить нечего, на фоне стабильного и самодостаточного патриота. И здорово заблуждались. За полгода функционирования к ним перебежали более полусотни наших людей. Если точнее, 62 человека, причем не самые худшие люди. Странно. Не раз задавался вопросом, какого рожна им там надо. Патриот во всех отношениях лучше. У них тот же военно-спортивный клуб, плюс поисковая работа, но без приличных тренеров и регулярных массовых мероприятий праздничного характера. Более того, организация у них сугубо сектантского типа. Никого к себе не пускают, не общаются. Сколько раз звали играть, отказываются. Некогда, мол. Блюдут жесткую дисциплину и разводят никому не нужное чинопочитание, типа как в армии. Командир отделений, взводов, субординация, распорядок. Короче, жуть. Может, людей привлекает конспирация и такая нарочитая таинственность. Они все предпочитают делать втихаря, скрытно и в ночное время. Неважно, ходят ли бегать на полосу препятствий или играть в пейнтбол на заброшенном стрельбище, ездят на раскопы по местам боев или просто пузо чешут.